Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». 25 августа исполнилось 80 лет великому русскому режиссеру Георгию Николаевичу Данелия. Вы знаете, я не стал в юбилей проводить передачу о творчестве Георгия Николаевича только потому, что уж больно я терпеть не могу фильмы «Осенний марафон». Да-да, не удивляйтесь. Конечно, я не могу любить этот фильм, потому что я мужчина, выросший в нашей стране, и стало быть, я был Бузыкиным, и, наверное, так и не преодолел Бузыкина в себе до конца, и, в общем, это всегда больно осознавать, когда смотришь, как в зеркало, на экран, где видно, в общем, какой ты жалкий. И тем не менее, есть какие-то причины, по которым, может быть, мы все, мужчины нашей страны, ну, наверное, в первую очередь, мужчины средних лет, потому что фильм 79-го года, то ли созданы из этого фильма, то ли уж очень он нас достал, что так даже вспоминать о нем не хочется. И это значит, что это гениальное кино. Правда гениальное, потому что гениальное кино — это кино, которое за полчаса, за полтора часа может нас вылечить. Это ведь на самом деле лекарство. Когда смотришь на самого себя в кривые зеркала. Конечно, как писали у нас на форуме, я сегодня в первую очередь о главном герое, о великом и вечном Бузыкине, по той простой причине, что надо же в конце концов определиться, как он виден из сегодняшнего времени. Он какой человек, дорогие радиослушатели? Хороший или плохой? Он любит своих женщин? Или относится к ним абсолютно равнодушно? Вообще, откуда берется его беспомощность, которую мы воспринимаем как беспомощность свою собственную? Вот об этом я сегодня хотел попробовать поговорить в прямом эфире программы «Серебряные нити» по постоянному нашему телефону 495-956-1514. Этот телефон, где 495, код города Москвы, а 956-1514, постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», конечно, тоже. Кроме того, как всегда, мы ведем наш разговор параллельно с интернетом. Передо мной открыт экран нашего маленького сайта в сети. Он так и называется — «Серебряные нити». Его легко найти любым поисковиком, если набрать словосочетание «серебряные нити» где-нибудь в Гугле, или в Яндексе, или в Рамблере. Там вы входите на нашу первую страницу, видите кнопку «Форум», входите на форум. Там есть мини-чат, который открыт передо мной, и где я слежу за вашими вопросами. В общем, сориентируйтесь дальше. Тема: кто такой Бузыкин? Откуда он взялся? Откуда появился на экране как герой своего времени или нашего времени? Дело только в адюльтере, а тем, кто не смотрел, молодых, наверное, смотрело не очень много, это всего-навсего фильм об адюльтере, о том, как Андрей Бузыкин, которого играет Олег Басилашвили, талантливый переводчик, преподаватель университета, разрывается между женой Ниной, которую играет Наталья Гундарева, и любовницей Аллой, Марина Ниелова. Он решает то бросить Аллу, то передумывает и возвращается к жене. Но главная проблема в том, что он мягкотел. Он не способен сказать «нет». И это проявляется по отношению ко всем окружающим. К его гостю, датскому профессору Хансену, к соседу, слесарю Харитонову, культовой фигуре, которую играет Евгений Леонов. По ходу действия Андрея всячески пользует его коллега по работе, бездарная, в отличие от него самого, Варвара Никитишна, которую играет Галина Волчек. В общем, по большей части, вот и все. К любовнице наш герой так и не уходит, ну и к жене так и не возвращается. Словом, каким ты был, таким ты остался, любимый мой, упрямый мой. Отчего эта мягкотелость и откуда она в русском человеке берется? И почему все узнают себя в этом фильме, хотя и стесняются в этом признаться? 495-956-1514 и www.serebnite.ru или «Серебряные нити» в любом поисковике. Осенний марафон так своевременно в нашей душе. Ну, а что касается музыки, так как песен в фильме нет, то разные мелодии Андрея Петрова к разным фильмам, которые чем-то напоминают мне этот. Серебряные нити. Сам Георгий Данелия называл «Осенний марафон» совершенно замечательно. Я, собственно, об этом только что говорил. Он его называл «Мужской фильм ужасов». Это такой отечественный Казанова по Феллини. Ну, я утрирую, конечно, но, в общем, оказалось, что подобный сюжет в жизни, конечно, переживал не только ведущий этой программы, ну и, в общем, все создатели самого звездного легендарного кино. Сценарист Володин. Ну, про что пишут сценаристы? В общем же, конечно же, всегда про себя. Вообще, сам Георгий Николаевич рассказывал, что на него обиделись не только знакомые мужчины, но и дамы. Мужчины-то решили, что именно он их вывел в качестве прототипа. Потом долго хвастались этим. Ну и дамы считали, что картина демонстрирует полную беспросветность их женской жизни. Причем пострадавшими и обиженными считали себя и жены, и любовницы. Началось еще с фестиваля в Сан-Себастьяне, где «Осенний марафон» получил главный приз «Золотую раковину». Фильм смотрела переводчица, которая под финал картины, когда стало ясно, что Бузыкин не бросит жену, вскочила и крикнула режиссеру: «Вы подлец, Георгий Николаевич!» и выбежала из зала. А потом выяснилось, что она решила, что он знал, что она уже 3 года влюблена в женатого мужчину, а он от жены никак не уйдет. Ну и зрительницы, которые находились в положении жен, тоже высказывали режиссеру претензии, что Бузыкин как бы так и не вернулся окончательно в семью. Конечно, у Натальи Гундаревой, помимо экранного Бузыкина, имелся такой в жизни. Ее второй муж увлекся очаровательной московской певицей и, в общем, нашел свою Алочку. Галина Волчек побывала в положении Алочки, влюбленной в женатого мужчину, и в положении обманутой жены. Один из Бузыкиных, как говорила Галина Борисовна, всегда ей вспоминался, потому что один из ее марафонов собственных романов с женатыми мужчинами сильно затянулся. В общем, вот такая история. Юнг сказал бы, архетипическая, общая. Здравствуйте, Иван. Алло. Да, я слушаю. Слушаю. Ну что, я вот не могу не процитировать Людмилу. По сути, мы давно готовы к матриархату. И мужчины добровольно отдадут все полномочия женщинам. Из серых кардиналов многие особы тогда перейдут сразу в королевы, нет, царицы. Жаль только, что тут не может не вспомниться пушкинская сказка о золотой рыбке. Женщина рвется управлять мужчиной. Мать до пенсии, жена, любовница, секретарша. И ничего хорошего от такого управления в итоге нет. Но русский шершеный фам имеет место быть. Я к чему? Я к тому, что мужчины нас сделала в России война Великая Отечественная. После нее, ну не то, что после нее, ну, как известно, в основном послевоенное поколение воспитывалось матерьми-одиночками. И вот как бы и рождались, и появлялись Бузыкины без стержня мужского. Как-то так. А кто он такой, Иван, мужской стержень? Ну, я серьезно. Вот влюбился Бузыкин в Аллу. Ну, и, в общем, да, как бы есть в кого влюбиться. Значит, он немедленно бросает жену и к ней уходит. Потом влюбился в Машу. Резко развернулся, ушел к Маше. Потом, в общем, такой, как бы, получается, нескончаемый процесс. Это что? Это по-мужски, да? Это по-мужски? Это по-мужски, да? Вы это хотите спросить. Да, или вот... А тут что-то... Какие-то... Понимаете, вот там есть у него начальник на кафедре, сейчас я фамилию вечно не помню, фамилия его Шершавников, Вадим Медведев его играет. Он там все время разговаривает с Бузыкиным на «ты», свысока, а Бузыкин с ним постоянно на «вы». В конце концов, он как бы, у него все время, весь фильм случаются приступы мужественности у Бузыкина, да? Как бы он все время там, в конце концов, он где-то в конце фильма называет Шершавникова там в присутствии какого-то пожилого профессора на «ты», значит, и ведет себя соответствующим образом. Я имею в виду, ну вот, если зависит Бузыкин от этого самого Шершавникова, ведь зависит по фильму. Ну, потеряет работу, потеряет, в общем, небольшой заработок переводчика. Это будет по-мужски, он чем будет жену и любовницу-то дальше кормить? Это и сейчас-то трудно, а в Советском Союзе, в общем, ну, разве что в грузчики идти. В Советской России, в принципе, работу найти можно было. Вот тут такая штука. Переводчика в издательстве, переводчика в издательстве и на кафедре? Ну уж извините. И, кстати, насколько я помню, Бузыкин, я могу ошибаться, Бузыкин где-то в фильме «Папу» вспоминает, семья там была полная. Полная? Да, как бы... да и, в общем, знавал я очень... Понимаете, вот воспитание одной матерью... Да? Ну, конечно, я как психиатр не могу с вами не согласиться, но знавал я очень разные характеры. Таких, знаете, самоуверенных хамов знавал, и которых воспитывала одна мать, и таких абсолютно разумных, пробивных людей, и бизнесмена одного, правда, знаю, крупного. Как бы вот все это так. Но в этом причина. Но ведь похоже, что это более глобальный феномен, нет? Глобальный феномен... В том, что ты себя где-то не знаешь. Ну, вот ты нашел свою профессию, да? Ты нашел как бы свое призвание. Это призвание как бы тебя должно кормить. Ты как бы кого-то должен кормить. А в принципе, я перед кем-то должен чувствовать ответственность. Может быть, слишком много на себя ответственности берешь? Ты должен отвечать и за жену, и за любовницу, и за работу, и за коллегу по работе. Вот, я не знаю, по-моему, здесь просто ключевое слово не отвечать. Спасибо большое, Иван. Здравствуйте, Ольга. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Я, извините, волнуюсь немножко. Волнуйтесь, ладно, так и быть. Я вот что хочу сказать. Вот прямо, знаете, вот действительно, вот фильм, ну вот, я могу сказать, что прямо фильм обо мне, действительно. Я хоть и женщина, но речь идет в фильме о мужчине. Но вот я что хочу сказать. Женщины у нас готовы играть любые роли. А, извините, пожалуйста. Извините. Это характерно, между прочим, про, да, это, вот про почему... этот фильм. Почему мы не можем сказать «нет»? Вот почему вот эта мягкотелость у человека? Потому что мы хотим, мы не можем отказать, мы хотим, чтобы нас любили. Мы не можем отказать, вот, как это правильно сказать? Мы не можем отказать человеку, вот мы хотим угодить ему, а чтобы нас больше любили, как бы. Вот я считаю, в этом причина. То есть мы видим залог в том, чтобы нас любили, только чтобы соглашаться. Вообще это удивительная черта. Спасибо большое, Ольга. И черта, я думаю, в общем, ни с какой войной не связанная, гораздо более древняя. Все зависит от того, как человек понимает любовь. Ну, например, вот мне сегодня говорит наш режиссер, ну, как бы, надо быть ближе к народу, Александр Геннадьевич. И тогда к вам потянутся люди, будет больше звонков, вы какие-то фильмы умные вспоминаете, темы обсуждаете, не дай бог какие. А я обижаюсь, конечно. Но думаю про себя. Ну, хорошо. Буду я, например, рассказывать анекдоты. Я могу, честно. И ставить между ними мелодию. Ну, передача, конечно, будет по-другому называться. Ну, поглупею я. Да, и мелодии, конечно, будут только русские, 100%. Зато меня будут больше любить. Ну и действительно, это же такая профессия, работник средств массовой информации. Или психотерапевт. Проститутка. Чем больше народу тебя любит, тем больше клиентов платит. Чем больше ты с ними соглашаешься, тем тебе лучше. Сегодня есть такой вариант суперсовременного Бузыкина. Продавать себя весело, жизнерадостно и, как принято говорить, не парясь. Ну, что ты паришься в каждом эфире? Рассказал анекдотец, хрюкнул, поставил русскую музыку, назвал все это серебряными нитями и, собственно, вперед. Очень хочется иногда. Вы хотите сказать, как скажет Иван, что я жертва войны? Да нет, семья у меня была полная. Деды погибли, да. Ну, в общем... Или что, вот у всех, кто сейчас хочет, чтобы их больше любили, мужчин и женщин, неполная семья, это же ведь не радость, это беда такая, в которую Данелия тычет пальцем, тычет, как бы, и больно от этого. Да, есть какая-то странная, важная грань у альтруизма. Чеховская душечка, только в мужском варианте. Анализу внутреннему это не поддается, потому что если поймать реального живого Бузыкина, прижать его в угол, он же хочет все время, чтобы его любили. Поэтому он разговаривать будет и спросить его: Бузыкин, Бузыкин, ну че ж ты такое дерьмо? Бузыкин подумает, подумает и скажет: ты знаешь, ну что делать? У меня такой характер. Ну вот я иначе, ты знаешь, как-то не могу. Или просто скажет: ну вот такое я дерьмо. А время идет. Ведь он потому и марафон не из-за соседа Хансена, который никак не может, заставляет, в конце концов, Бузыкина, то есть, не за гостя Хансена, бегать с ним трусцой. А потому что все время, да, это фильм... бьющих часов и брошенных трубок. Кто-то, я не знаю, помню, где-то я прочел, может, даже у нас на форуме, что невозможно, этот фильм был бы невозможен в эпоху мобильных телефонов. Еще как возможен, только приключения появятся там с определителем местоположения. В общем, появится больше элементов детектива. А так все будет то же самое. Так ведь все время и бежим в поисках любви. И почему-то так проходит жизнь. Ну вот, кстати, другую мелодию из другого фильма, но тоже Андрея Петрова, очень напоминает мне вся эта ситуация. Помните? Да, милый, чё навалился на плечо? Да я, милый, я ничё, я влюбился горячо. Музыка. По-прежнему мы на Радио России, по-прежнему в программе «Серебряные нити». Есть у меня только одно объявление, для меня важное, потому что, как вы знаете, мы давно, уже долгие годы, сотрудничаем с Московским центром непрерывного образования взрослых. Этот Московский центр, программа «Серебряные нити», рады вам сообщить, что 26 сентября, в воскресенье, состоится открытие и день открытых дверей в общедоступном православном университете, основанном протоиереем Александром Менем. Начнется день открытых дверей в 14:00. По адресу в Москве, разумеется, по адресу Раушская набережная, дом 4/5. Университет бесплатный, собираются там, я думаю, лучшие умы православной традиции, православные мыслители. Как мне кажется, опять же, это то, чего мучительно не сегодня не хватает религии нашей. Это интеллектуального элемента духовной традиции, свободы мысли. Вот православный университет, представитель такой свободы мысли. И того, что, еще раз напомню, 26 сентября, день открытых дверей, в бесплатном, общедоступном православном университете, основанном протоиереем Александром Менем. Все это начинается в 14 часов. По адресу Раушская улица, дом 4/5. Ну вот, посетила нас лично наш народный корреспондент Эльмира из Нижнего Новгорода. Сегодня она не прислала интервью. Наверное, ее замечательные молодые люди на улицах Нижнего Новгорода не смотрели осенний марафон. Здравствуйте, Эльмира. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я хочу вспомнить еще одну литературную реминисценцию. Вот мне герой осеннего марафона напоминает Егора Ильича Растанева из села Степанчиково, его обитателя, Федора Михайловича Достоевского. Вот там, что Достоевский говорит. «Есть натуры, решительно всем довольные и ко всему привыкающие. Такова была именно натура отставного полковника. Трудно было себе представить человека смирнее и на все согласен. Если бы вы вздумали попросить посерьезнее довести кого-нибудь версты две на своих плечах, то он бы, может быть, и довез. Он был так добр, что в иной раз готов был решительно все отдать по первому спросу и поделиться чуть ли не последней рубашкой с первым желающим». В общем, вот как раз Егор Ильич Растанев, он кормит там тоже всех, и мать, и всех приживальщиков, и ее, и Фому Апискина, который там берет верх. Ну, в общем, аналогичная ситуация вот с героем осеннего марафона, мне кажется. Ну и еще вот герой осеннего марафона, он, конечно, воплощает такую черту советского интеллигента, как конформизм. То есть вот именно его представляемость. На форуме вы, по-моему, писали, Эльмир, что женщины Бузыкина больше любят себя. Да, да. Это точно совершенно. Они выжимают из него просто все силы. Мне его ужасно жалко просто. Они вообще, вот на самом деле, ни жена, ни любовница не дают ему то, чего могли бы дать. Тепло. Вот, мне кажется, ни та, ни другая. Ну, это мое вот такое восприятие. В общем, они пинают его, как шарик для пинг-понга. Он пинается. И... Да, он несчастный просто. Он делает все для того, чтобы они были счастливы, а они этого не понимают. То есть вот даже он делает шаг навстречу своей жене, когда они едут в автобусе, и он ей говорит: вот и остались мы с тобой одни. И вместо того, чтобы на какой-то одной волне поддержать разговор, она начинает опять выяснять отношения и хлопает дверью. Ну, в общем, я не знаю там. И Алла очень так же себя ведет. Я считаю, что они постоянно истерят и мучают бедного мужчину. Ну, в строгом смысле этого слова, это, наверное, тоже очень женское, и трудно их осуждать, потому что каждая из них пытается им манипулировать в свою пользу. Опять же, чем легче всего манипулировать, как бывает в жизни, от чего шарахаются от фильма и мужчины, и женщины, чувством вины. да? Ну да. А лучше бы они его любили. Лучше бы... А кто кого? А вот он их любит, как вы думаете, Бузыкин? Ну, во всяком случае, он пытается воплотить вот то, чего от него они ждут. Но на самом деле он уже устал. Он уже устал, наверное, ждать вот этого тепла. И я не знаю, дочь-то уже взрослая, что-то там с женой уже не срослось. Он пытался что-то начать с Аллы и разочаровался в этих отношениях тоже. Любит он только свою литературу, переводы. И этим ему мешает заниматься постоянно. А вот отличаются чем-нибудь переводы от литературы? Я, извините, это, конечно, некорректный вопрос. Но я считаю, что хороший переводчик, он еще и хороший стилист. Он, конечно, должен донести и дух времени, и дух писателя, и перевести грамотно на язык. То есть это, конечно, тут очень много талантов сразу должно быть в человеке. И начинается фильм стихотворным текстом, то есть он переводит поэтические тексты по задумке автора. То есть он вообще, конечно, очень талантливый, по всей видимости. Но вот его не берегут его окружающие, к сожалению. И даже профессоры зданий тут вот всячески им пользуются. То есть, ну, несчастный он такой. Да я вот... Есть у меня сомнение одно. Я просто думаю, вот если они его начнут беречь... вот, скажем, Хансен, он же когда требует, чтобы он бегал, он же его бережет? Ну, то есть здоровье его бережет, да? Хочет, чтобы как-то он сил набрался. Да, да и на самом деле Харитонов вечная, это, кстати, поразительная фигура. Она вечная в фильмах Данели. Это что-то типа, знаете, Далай-ламы, только наоборот. Такой антилама у него всегда в фильмах Леонов. Всегда для того, чтобы никто не перепутал. Он всегда поет одну и ту же песенку. Там где-то, нет-нет, она обязательно всплывает. Это такой вот, я знаю этого Леонова, не актера, конечно, покойного, а человека этого я знаю. Он не умирает. Это он звонит и говорит, будьте попроще, к вам потянутся люди. Дойдем, выпьем по стакану водки и сходим по грибочке, и все будет хорошо. Как бы, и больше ничего, в общем, не надо ничего больше. Все остальное это глупости. Это вот. И это, ты иди всех спасать, а мне, ты знаешь, сейчас некогда, у меня трубы прохудились, я пойду трубы починять. Потому что ты беги, там беда, трубы у меня, понимаешь? Я занят, но зато я знаю, как надо. Надо вот водочки и по грибочке сходить. Спасибо, Эльмира Большущая, за то, что вы есть. Спасибо. Здравствуйте, Анна Семеновна. Добрый день. Анна Семеновна, отойдите чуть-чуть. Я прошу вас, только не перерывайте, я не могу очень долго говорить. Я не буду говорить долго так же. Я хочу обратить ваше внимание на то, что фильм называется «Осенний марафон». То есть это фильм о драме среднего возраста. Все эти отношения и обязанности в разное время сложились в жизни интеллигентного человека Бузыкина. А к среднему возрасту их накопилось такое количество, что каждому уделить столько внимания, сколько человек ждет, они поэтому и тянут каждого к себе, потому что никто не получает этого внимания. Оказывается, просто невозможно. Одну минуту. Я настаиваю на том, что это именно показана драма интеллигентного человека, потому что там есть противовес. Там есть средний возраст простого человека, там тоже жесткая схема, но такая властная и жесткая из малых компонентов. Это слесарь сосед. Да-да, про Харитонова. Профессор втянулся с рожками и ножками и не может этому противостоять. То есть вот эта схема трудностей, обязанности, которые ты в среднем возрасте столько накопил, что ты не можешь уже их выполнять все настолько, насколько можно. Она много богаче схемы простого человека. Так что Бузыкин — это интеллигентный человек, из-за которого труднее причинять человеком горе, обиды, чем, видите ли, заявить о, так сказать, своей самости. Простите, пожалуйста, я больше не могу разговаривать. Спасибо большое, Анна Семеновна, потому что самое главное вы и сказали. Я бы сказал, что трагедия или не трагедия, что жизнь Бузыкина, проблема ее вовсе не в женщинах. Или в женщинах тоже. Но все правильно. Я тоже так думаю, Анна Семеновна. Это беда российского интеллигента. Ну, берем просто, открываем Википедию, читаем про интеллигенцию. Самый простой путь. Там во второй строке, ну, там первая, это особая социальная профессиональная группа, занятая преимущественно в сфере умственного труда. Ура! А к характерным, второй абзац, к характерным особенностям интеллигента относят обладание чуткостью, тактом и мягкостью в проявлениях, ответственность за поступки, также склонность к рефлексии и к самоотречению. Ну, прямо Бузыкин. Смотрите, никаких твердых взглядов, никакого морального кодекса. Один. Чуткость, такт и мягкость в проявлениях. Склонность к рефлексии, самоотречению и ответственность за поступки. А вот если вдуматься всерьез. Куда-то я потерял. Но вообще говоря, это изначально, в момент возникновения интеллигенции, ее все время учили вот этому самому, то, что творится с Бузыкиным, простите меня, народничеству. Знаете, что писал Троцкий по этому поводу? Был суровый дядька, конечно. Цитирую. «Бедная страна Россия, бедная история наша, если оглянуться назад. Социальную безличность, рабство духа, не поднявшегося над стадностью, славянофилы хотели увековечить как кротость и смирение, лучшие цветы души славянской». Хозяйственную примитивность страны народники хотели сделать источником социальных чудес. А, не хочу читать дальше. Хочу объяснить, что это действительно так. Хомяков, следом за ним Леонтьев, или они оба, действительно ставили, конечно, упрощая, во главу угла кротость и смирение. Чему учили родители интеллигента? Пониманию другого. Помните это? Счастье, когда тебя понимают. Бузыкин – это обратная сторона этой формулы. Это то, что наоборот. Это несчастье от того, что всех понимаешь. Ну, всех понимаешь, всех любишь. Выбрать не можешь, потому что и жена права, и Алла права. И Харитонов прав, да, и водочки, и погребочки, и Хансен прав. Бегать надо для здоровья. А это самое главное, чему тебя учили. И это достоинство русской интеллигенции, а вех, ну, их уже очень давно как-то никто не читает. Вот я и хожу, всех понимаю, потому что тогда меня, интеллигента, несчастного, забитого, все любить будут. Женщину понял, она меня полюбила. Я и дальше ее должен понимать. Конечно, конечно, должен. Одну, вторую, третью, все правильно. Все так, только рвет на части и оставляет пустым внутри. Потому что вот этого некого ядра нет. Помните вот это любовь к другим невозможно без любви к себе? Вот этой самой любви к себе нет. Ей никто не учил. Учили жертвенности. Жертвовать народу, революции, строительству социализма, женщинам, заботиться, быть ответственным. А вдруг Данелия берет, тычет пальцем и говорит: нет. А невозможно это.